Глава 287. Внимание тысяч, сосредоточенное на одном. Цзян Чэнь выдохнул и с сожалением проговорил. Павильон несметных сокровищ. Если бы я не видел бесчисленное множество сокровищ в своей прошлой жизни, то, возможно, на самом деле остановился бы, чтобы взглянуть. Уровень иллюзий в павильоне несметных сокровищ намного выше, чем был раньше. Если какой-нибудь обычный практик действительно доберется до павильона, я боюсь, высока вероятность, что там он и остановится. Цзян Чэнь видел все под небесами, поэтому у него была определенная степень устойчивости к соблазнам павильона несметных сокровищ. Не говоря уже о том, что мощная сила его разума постоянно напоминала ему об иллюзорности этого павильона. Это была подделка, а не реальность. В конце концов, даже самая реалистичная иллюзия по-прежнему останется простым миражом. Такие предметы, как техники и методы боевых искусств, искушали Цзян Чэня меньше всего. Он всерьез сомневался, что даже техники более могущественных сил земель всего сущего смогли бы привлечь его внимание, что уж говорить о тех, кто властвовал в союзе 16 королевств. Что касается божественного оружия и тех редких и экзотических духовных существ, поскольку он знал, что это все подделка, у него был естественный иммунитет к ним, и он даже не удостоил их взглядом. Он не видел их и не думал о них, поэтому он не клюнул приманку, какой бы заманчивой она ни выглядела. Благодаря этому Цзян Чэнь, практически не прилагая усилий, прошел через павильон. На данный момент он даже не задумывался о возможной реакции внешнего мира и никогда не догадался бы, что его скорость прохождения через павильон приведет к оживленным дискуссиям и предположениям об этом гении. Он не знал, что поднялся немалый шум, и страсти очень быстро накалились. Покинув павильон, Цзян Чэнь протер глаза и сделал несколько шагов. Ему показалось, что собственные глаза обманывают его. Перед ним стоял человек. Это был организатор первого этапа испытаний, и, похоже, этот человек был в равной степени удивлен, увидев Цзян Чэня. «Почему ты уже здесь? Сейчас же отдай мне все, что забрал из павильона несметных сокровищ. Все, что я забрал». Цзян Чэнь был в замешательстве. «Этот павильон всего лишь иллюзия, что я мог оттуда что-то забрать». Организатор изогнул бровь. «На пути возрождения все одновременно реально и иллюзорно. Кто сказал, что павильон был поддельным? Как ты пройдешь испытание, если не выбрал предмет? Реально и иллюзорно? Хватит болтать. Либо ты идешь и выбираешь сокровище, после чего передаешь его мне, чтобы пройти испытание, либо я дисквалифицирую тебя прямо сейчас». Тон организатора был безразличным. Сначала Цзян Чэнь пребывал в легком замешательстве, но потом привел свои мысли в порядок, и намек на улыбку появился на его губах. Внезапно он сделал шаг вперед и нанес сокрушительный удар, говоря: «Все это фокусы и трюки, сплошная иллюзия. Прочь!» Этот удар превратил организатора в облачко тумана, которое там же и рассеялось. В следующий момент юноша оказался под сенью одного из окружавших его пышных деревьев. Цзян Чэнь вернулся туда, откуда начал свой путь. В этот момент раздался голос: «Поздравляю, вы прошли путь возрождения». У Цзян Чэня не было времени на сопротивление, его тут же подхватило всплеском силы, заставившей его покинуть путь. А уже в следующий миг его фигура появилась в центре для испытания сердца. Когда он появился, сотни пар глаз обратились прямо к нему. Казалось, их взгляды хотели испепелить маску и одежду, чтобы узнать, кем на самом деле являлся Цзян Чэнь. «Участник, поздравляю вас, вы прошли первым. Вам не нужно ничего говорить, просто передайте жетон участника, и мы запишем ваши результаты, чтобы впоследствии сформировать вашу окончательную оценку». Молчание явно требовалось для того, чтобы никто не узнал его по голосу. В конце концов, все присутствующие были экспертами, особенно четверо предков. Они могли бы с легкостью опознать человека по голосу, если бы тот заговорил. Цзян Чэнь осмотрелся по сторонам и окончательно убедился в том, что покинул путь возрождения и вернулся в реальный мир. Четверо предков уже давно договорились, что не станут лично появляться после того, как будут объявлены результаты испытания. Если они это сделают, это могло быть воспринято как вмешательство. Однако в этот момент у всех предков просто руки чесались нарушить собственные правила и хоть несколькими словами перемолвиться с этим невероятным гением. Ему потребовалось меньше суток, чтобы пройти путь возрождения. Такой результат был поистине вызовом воли небес. Предки ни капли не сомневались, что даже среди их лучших гениев, вероятно, окажется меньше трех человек, которые смогли бы пробиться через путь возрождения в течение 3 дней, а возможно, даже ни один из них не сможет. Согласно правилам, завершившие первое испытание могли войти в обозначенную зону отдыха и там дождаться окончания 10 дней. Затем его вместе с другими прошедшими испытания участниками должны были отвести к месту проведения следующего испытания. Цзянчиня отвели в зону отдыха, где он сел со скрещенными ногами и погрузился в медитацию. После сильного умственного напряжения на пути возрождения умственная сила Цзянчиня, казалось, поднялась на новый уровень, в то время как каменное сердце начало проявлять едва заметные признаки прорыва. Естественно, Цзянчинь надеялся использовать эту возможность, чтобы еще раз повысить уровень своего каменного сердца. Этому искусству обучаться было гораздо труднее, чем тем же глазу бога или уху зефира. Редко выпадала возможность потренировать силу своего сердца. На этот раз Цзянчинь действительно оказался в выигрыше. Пройти весь путь возрождения за 1 день – это был поистине потрясающий результат. Когда он вошел в зону отдыха, многие старшие руководители сект повернули свои головы в его сторону и пристально с нескрываемым любопытством посмотрели на него. Если бы не строгие правила, они определенно подбежали бы к Цзянчиню и сорвали с него маску, чтобы увидеть, кем был этот человек. Предки тоже сейчас были не на шутку взволнованы. Они очень хотели, чтобы эти 10 дней поскорее прошли, и они могли начать следующее испытание. Следующее испытание проверяло таланты. Если бы этот человек продолжил свое безумное выступление в следующем испытании, тогда это доказало бы, что он является непревзойденным гением века и его стоит принять в секты и тренировать любой ценой. Путь возрождения был невероятно труден, и хотя появился один извращенный гений, никто больше не выходил с пути возрождения в течение следующих 3 дней. Было несколько человек, обладавших более высокой силой сердца, которые вышли на 5-й день. На 7-й и 8-й день число прошедших испытаний заметно возросло, еще больше, подобно потопу, увеличившись на 9-й и 10-й дни. 10 дней пролетели быстро. Осталось всего 70 тысяч тех, кто действительно смог пройти путь возрождения. Тех, кто не успел это сделать или был дисквалифицирован на полпути, вывели из унаследованных земель. У них даже не было права задерживаться здесь. В конце концов, для поддержания в открытом состоянии унаследованных с древних времен земель приходилось тратить огромное количество духовной силы. Чем меньше внутри находилось людей, тем меньше становился расход ресурсов. Дисквалифицированные участники, естественно, не представляли никакого интереса в глазах сект, и они не стали бы продолжать тратить на них свои ресурсы. Это были правила выживания боевого дао, немедленное отбрасывание тех, кто не имеет ценности. Помимо Цзянчиня, группа участников, завершивших первое испытание в течение 5 дней, также получила дополнительное внимание. Из-за появления Цзянчиня все организаторы, ответственные за испытания, были невероятно восторженными. Они явно хотели увидеть, как этот гений сердца проявит себя в будущих испытаниях. Неужели он и дальше продолжит свое безумное шествование, или растворится в толпе и раскроет посредственный потенциал? Все организаторы, преисполнившись предвкушения, ожидали выступления этой божественной темной лошадки, которая появилась среди мирских практиков. Цзянчинь стоял среди этих 70 тысяч, внимательно прислушиваясь к правилам второго этапа отбора. Второе испытание заключается не в том, чтобы проверить, насколько высок ваш уровень боевого развития, а в том, чтобы выяснить, насколько велики ваши таланты. Конечно же, мы будем тестировать и другие таланты, кроме боевого дао. Мы рекомендуем вам проверить все ваши таланты. В конце концов, в этом отборе мы ищем таланты во всех областях, а не просто ограничиваем себя боевым дао. Хорошо, засим я объявляю начало второго испытания. Второй этап официально начался с этого объявления. Тесты второго испытания на самом деле не были такими уж сложными. Проще говоря, это была проверка духовных корней. Что такое духовный корень? Примером одного из них могло служить телосложение Луаня Лун Цзюисюя. Духовный корень – это мера того, сколько потенциала присутствует в вашем теле, на каком уровне он находится и, приблизительно, насколько далеко вы смогли бы продвинуться на этом пути. Потенциал был не менее важен на пути боевого дао. Если бы на этом отборе оказался прошлый Цзянчинь, его бы немедленно выгнали. Однако после 2 лет перековки и множества исправлений, и вдобавок к этому поглощения пламенного сердца льда, потенциал Цзянчиня был полностью преобразован, Благодаря этим бросающим вызов небесам изменениям, его потенциал и духовный океан были одновременно превосходными и необычными. Самое главное заключалось в том, что он смог поглотить пламенное сердце льда, которое представляло собой сущность чарующего лотоса льда и пламени. Нужно было помнить, что этот лотос был растительным духом, входившим в первую десятку под небесами. Таким образом, его огромный потенциал был неоспорим. Для второго испытания снова были созданы сотни испытательных площадок, и Цзянчиня снова отправили во вторую область. В каждой области осталось всего по несколько сотен участников. Однако он еще не знал, что его жетон участника стал предметом пристального внимания после первого этапа отбора. Хотя он иногда ощущал на себе всевозможные странные, скрытые взгляды, но с его характером он не чувствовал ни малейшей робости или застенчивости из-за тайного внимания со стороны окружающего мира. Наоборот, это делало его более решительным. Раз уж он решил принять участие в этом отборе, то просто обязан ошеломить всех присутствующих одним удивительным подвигом. А поскольку он не чувствовал никакой враждебности в этих мимолетных взглядах, то и не обращал на них никакого внимания. «ТЦ, ты видел? Этот ненормальный гений находится в нашей области. Скоро подойдет его очередь. Эх, я уверен, что предки уже положили на него глаз. Если он покажет необычайные результаты в испытании потенциала, то этот ребенок прыгнет на новую высоту и одним прыжком взлетит на небеса. Разве ему нужен необычайный результат? Его будущее уже будет безграничным, пока его потенциал неплох. Если же его потенциал окажется выдающимся, то он, несомненно, станет номером один в первом этапе отбора и будет признан беспрецедентным гением, имеющим полное право соперничать за место в числе лучших 16 участников. Лучших 16, это будет непросто. Бесчисленное количество гениев секты будут конкурировать за места в этом списке. Как у обычного практика, даже если он обладает поразительным потенциалом, его основы не будут стабильными, и ему не хватит времени, чтобы их укрепить. Ему все равно будет трудно превзойти гениев сект. Эти комментарии уловило ухо Зефира Цзянчиня. Он отреагировал на них довольно небрежно, поскольку подошла его очередь проверить себя. Глава 288. Испытание таланта, выбор Цзянчиня. Испытание таланта было намного проще и понятнее. Цзянчинь уже участвовал в чем-то подобном в Восточном Королевстве. Несмотря на незначительные различия в возможностях проведения тестирования и его уровне, они более или менее совпадали. Могу ли я узнать, какие испытания вы бы хотели пройти? Когда организатор этого тестирования увидел жетон участника Цзянчиня, он узнал гения из первого испытания, поэтому его тон и поведение стали необычайно вежливыми. Он до смерти боялся обидеть этого гения малейшим намеком на неподобающее отношение, ведь тот мог запомнить его и обвинить в этом его секту. Если этот гений из-за него отвергнет его секту, то предок наверняка снимет с него скальп и все жилы повытянет. В проверке таланта были испытания боевого дао, пилюль, символов, формации и укрощения духовных существ. Согласно правилам, второе испытание также должно было продолжаться 10 дней. Однако, если бы кто-то решил принять участие в каждом испытании, ему все равно не хватило бы времени. Поэтому всем участникам предстояло принять решение. Они должны были наилучшим образом использовать эти 10 дней и выбрать те испытания, в которых больше всего были уверены. В противном случае, если бы они решили участвовать во всех, им пришлось бы следить за одним процессом, упуская из вида другой. Тогда в итоге у них ничего бы не вышло, и они не смогли бы показать свои лучшие таланты в процессе тестирования. Я буду участвовать только в испытании боевого дао. Цель Цзянчиня была предельно ясна, его конечной целью было боевое дао. Что касается других талантов, он вообще не испытывал необходимости их испытывать. В пределах 16 королевств он не знал никого, кто мог бы сравниться с ним в других талантах. Их не нужно было проверять. Организатор сразу же улыбнулся. «Хорошо, вы – гений испытания сердца. Ваше сердце дао столь же нерушимо, как камень, и отличается от других. Он действительно отличался от других. Большинство прочих участников выбирали по крайней мере 2 или 3 теста. Цзянчинь был первым, кто выбрал только один тест. Нужно было знать, что участники, которые осмеливались выбрать только один тест, были предельно смелыми и решительными. В конце концов, выбор только одного раздела испытания означал, что им придется идти до конца лишь по одному отчаянному пути. Если его результаты окажутся недостаточно хороши, то у него не будет возможности продолжить участие в отборе и он сразу же будет дисквалифицирован. Но если бы он выбрал 2 или 3, то смог бы с нетерпением ожидать других тестов, даже если бы не справился с этим. Участники могли продолжать до тех пор, пока хотя бы один из результатов их тестов не достигнет проходного уровня. Только один, этот гений сердца действительно непобедимо уверен в себе. ТЦ и правда гений. Они всегда поступают не так, как другие. Если этот гений обладает незаурядными талантами, значит, в наших 16 королевствах родилось чудо, причем возникло оно среди мирских практиков. И в самом деле, для мирского практика удивительно иметь уровень таланта наравне с главными гениями сект. Если такому гению дать достаточно времени для развития, он пойдет дальше, чем гений сект, и сотворит еще больше чудес. Точно, мирские практики добиваются успеха, борясь с изнурительными и трудными условиями. Сложность этого никогда не сможет измерить или оценить ученик из привилегированной секты. Пока эти голоса переговаривались между собой, Цзян Чэнь вместе с организатором прибыл к пещере. Испытание боевого таланта – это испытание, оценивающее ваш контроль, сродство и власть над силами природы. В местной окружающей среде присутствует сила 5 элементов, и это именно то, на чем фокусируется этот тест. Здесь бесчисленное множество пещер, и каждая из них воплощает силу одного из элементов. Эти пещеры делятся на 3 уровня сложности. Легкий, промежуточный и сложный. Участники должны определиться с подходящим им уровнем сложности и оставаться в нем, воспринимая силу природы. Чем выше сложности, чем дольше вы остаетесь в пещере, тем больше ваш потенциал в этой области. Например, если вы выберете пещеру с металлическим атрибутом, то подвергнетесь непрестанному испытанию элементом металла внутри. Все ясно? Цзян Чэнь кивнул. Правило было нетрудно понять. Раз вы понимаете, то выбирайте уровень сложности своего испытания. Если вы выберете легкий уровень и остаетесь на нем в течение 3 дней, этого будет достаточно, чтобы пройти испытание, и вы будете отмечены как обладатель меньшего духовного потенциала. Если пройдете средний уровень сложности, то будете отмечены как некто с промежуточным духовным потенциалом. А если же выберете сложный уровень и останетесь на нем в течение 3 дней, тогда будете считаться обладателем превосходного духовного потенциала. Это тоже, должно быть, довольно просто. Цзян Чэнь усмехнулся. Сложный – это самый высокий уровень, как протестировать того, кто родился с особым телосложением. Хотя Цзян Чэнь не обладал каким-то особым телосложением, ему все равно было весьма любопытно узнать. Ха-ха, если это особое врожденное телосложение, то у этого человека наверняка окажется превосходный духовный потенциал. Основываясь на превосходном духовном потенциале, особое телосложение наверняка породит необычные явления на небе и на земле, поэтому его несложно будет заметить. Кроме того, у высших руководителей сект, естественно, имеются свои способы проверки на особое телосложение. Однако такие люди встречаются лишь раз в 100 лет. За все эти годы я слышал только о том, что секте Пурпурного Солнца случайно удалось заполучить такое сокровище. Заполучить сокровище? Цзян Чэнь улыбнулся. Разумеется, он знал, что организатор говорил о Лун Цзюйсюе с ее телосложением Луаньняо. А еще он знал, что появление человека с особым телосложением в таком маленьком месте, как союз 16 королевств, действительно было редким делом. Но нужно было сказать, что с широтой кругозора Цзян Чэня всего лишь особое телосложение не казалось юноше чем-то выдающимся. Кто из его учеников в прошлой жизни не обладал особым телосложением? Для тех, кто находился на уровне небес, особое телосложение являлось лишь основным требованием. Ни один из них не посмел бы собственное лицо перед всеми остальными на небесах показать, не обладая он хотя бы особым телосложением. Хорошо, пожалуйста, выбирайте. Сложный уровень и атрибуты огня и льда. Цзян Чэнь уже давно принял решение. Что? Организатор был поражен. Поскольку стоявший перед ним гений должен был обладать немалой гордостью, организатор уже ожидал, что он выберет сложный уровень. Редкостью было то, что он выбрал сразу 2 атрибута – огонь и лед. Все знали, что огонь и лед несовместимы, точно так же, как масло и вода не сочетаются друг с другом. В пределах 16 королевств знания о боевом дао были весьма ограничены. Большинство практикующих боевое дао могли развивать свой потенциал только с одним атрибутом. Только особенные гении могли развить 2 атрибута. Преимущество особого телосложения же состояло в том, что эти люди рождались с совершенным сродством ко всем пяти элементам и обладали полным потенциалом ко всем пяти от рождения. Есть проблема, Цзян Чэнь подумал, что ошибся, когда увидел потрясение на лице организатора. Организатор поспешно махнул рукой. Нет, никаких проблем. Однако про себя он посетовал, что этот гений был просто слишком ненормальным. Ладно, сложный уровень, но он выбрал два атрибута, которые были противоположны друг к другу. Даже если не думать о результатах испытания, этого запроса уже было достаточно, чтобы кого угодно заставить разинуть от удивления рот. Может быть, все гении такие чудаки, усмехнулся в своем сердце организатор. Действительно, в глазах организатора решение Цзян Чэня было уж чересчур странным. Хорошо, я могу начать прямо сейчас. Цзян Чэня не особо интересовали эмоциональные перипетии организатора, он просто хотел пройти испытание. Конечно, можете, грустно рассмеялся организатор. Посмотрите туда, эти две пещеры, самые сложные испытательные площадки. Одна из них содержит духовную вену небесного огня, другая – духовую вену небесного льда. Помните, что уровень сложности этого теста чрезвычайно высок, и окружающая среда будет ужасно мощной. Если вы больше не сможете ей противостоять, то можете лишиться там своей жизни, напомнил организатор. Цзян Чэнь окинул многозначительным взглядом обе пещеры, после чего решительно вошел в пещеру с духовной веной небесного огня. Он решил начать с атрибута огня. Как только он ступил внутрь, Цзян Чэнь вдруг почувствовал, что переместился из весны в лето. Чувство жара мгновенно окутало его тело. Внутри пещеры находился еще один мир. Куда бы он ни взглянул, повсюду его окружало море ярких и сияющих розовых облаков. Казалось, что даже сам воздух принял огненно-красный оттенок. Он чувствовал себя так, будто внезапно, выйдя из ледяной пещеры, оказался в устье вулкана. Цзян Чэнь ощущал, как все его поры сжимаются от такого жара. Волны жара обрушивались на его тело, а вокруг него все продолжали собираться пылающие облака, образуя огненный смерч, который полетел в сторону Цзян Чэня. Ощущение было такое, словно огромные волны захлестывали пляж, и дыхание Цзян Чэня слегка ускорилось. Хотя этот уровень тепловой волны не был смертельным, непрерывного горения, повышения температуры и постоянного ощущения, что его пекли заживо, было достаточно, чтобы вызвать легкий дискомфорт у Цзян Чэня. Ему придется оставаться в этой среде в течение 3 дней, прежде чем испытание можно будет считать пройденным. Цзян Чэнь распространил ци внутри своего тела, чтобы очистить его от волн жара, непрерывно ударяющих по нему. Потоки сущности атрибута огня непрестанно под его руководством вливались в духовный океан Цзян Чэня. Сущность атрибута огня настолько чиста, Цзян Чэнь слегка удивился, когда начал поглощать ее. Чистота атрибута огня в этой пещере ничуть не уступала лекарствам с огненным атрибутом, и даже приближалась к уровню чистоты лекарств святого ранга. Организатор сказал, что на площадке для испытания сложного уровня находится духовное жило небесного огня. Возможно ли, что в глубинах этой пещеры скрыт небесный огонь? Когда эти мысли промелькнули в уме Цзян Чэня, он активировал лотос льда и пламени в своем теле, и через некоторое время вокруг него выросли 6 красных лоз. Каждая лоза росла очень быстро, а лепестков лотоса было достаточно, чтобы на них уместилось 3-4 взрослых мужчин. В каждом лотосе было 20-30 лепестков. Ощутив питательную силу огня, 6 лотосов сразу проявили большую жизнеспособность, словно они были гурманами, голодавшими миллионы лет. Они начали яростно впитывать в себя этот пир, поглощая силу огня в пещере. Глава 289. Чудак с каменным сердцем. С помощью 6 огненных лоз Цзян Чэню стало намного легче поглотить духовную силу огня. 6 огненных лоз обвились вокруг Цзян Чэня, значительно уменьшив давление на него, а также удвоив его эффективность в поглощении духовной силы и вдвое уменьшив требующиеся для этого усилия. Я уже какое-то время беспокоился о недостатке питания для чарующего лотоса льда и пламени, а тут появляется эта идеально созданная пещера. Я буквально железные сапоги истоптал в своих поисках, но внезапно обнаружил именно то, что мне было нужно, прямо здесь. Жаль, что я могу контролировать только 6 лоз за раз, иначе скорость поглощения стала бы еще быстрее. В конце концов, я все еще слишком слаб. Цзян Чэнь чувствовал небольшое сожаление. Если бы он мог выпустить больше лоз, тогда скорость поглощения была бы куда быстрее. Чем быстрее они будут усваивать пищу, тем быстрее будет расти сам лотос. Чем быстрее станет расти лотос, тем скорее повысится уровень боевого развития Цзянчиня. Естественно, это было бы для него очень полезно. 6 огненных лоз с жадностью поглощали бесконечную сущность огня в пещере, непрерывно наполняя свой духовный океан. Духовный океан Цзянчиня был выкован с помощью пилюли раскрытия 5 драконов, открывшей ему путь в небеса. И хотя он не обладал особым врожденным телосложением, благодаря пилюле, его духовный океан также обладал сродством к основным 5 элементам. Но, благодаря его встрече с чарующим лотосом льда и пламени, в первую очередь развились атрибуты огня и льда. Временно они стали основным направлением, в котором тренировался Цзянчинь. И хотя он был бы не прочь тренировать и остальные 3 элемента, у него не было такого бросающего вызов небесам усилителя, как его лотос. Поэтому скорость, с которой он развивал другие 3 атрибута, была, естественно, намного ниже, чем у льда и огня. В пещере изобиловала духовная энергия огня, поэтому лотос Цзянчиня чувствовал себя здесь как рыба в воде. Для других мирских практиков это было настоящее испытание, но для Цзянчиня это был отдых, и даже нечто еще более неторопливое, чем он. ТЦ, уже целый день прошел. Чудак с каменным сердцем по-настоящему силен. Он первый среди обычных учеников выбрал для себя трудный уровень. Внешний мир уже дал Цзянчиню прозвище «Чудак с каменным сердцем», потому что его выступление в первом испытании было уж слишком немыслимым. Как бы он смог за день пройти весь путь возрождения, если бы не обладал каменным сердцем? Поэтому каждый мог использовать это прозвище, говоря о нем, пока его истинная личность не будет раскрыта. Хе-хе, все гении – одинокие волки. Этот чудак с каменным сердцем имеет такое решительное сердце Дао, что у него просто должно быть свое собственное мнение. Он никогда бы не смог обрести такое решительное сердце Дао, если бы был просто посредственным талантом. На мой взгляд, этот человек абсолютно уверен в своем успехе. Действительно, именно такую харизму и должен иметь настоящий гений. Цзянчинь не знал, что сплетни о нем уже достигли такой лихорадочной степени. Он чувствовал, что на второй день его пребывания в пещере духовная энергия огня в ней стала заметно более дикой. Огненный смерч продолжал кружиться вокруг него, создавая ощущение, словно бесчисленные древние звери разносили пещеру, пытаясь разорвать на куски все живое, что могли в ней найти. Что касается лотоса, то после целого дня поглощения духовной энергии огня он заметно окреп. Огромные огненные лепестки лотоса, казалось, не имели конца и края, когда жадно поглощали огонь, бушующий вокруг них. Не только огонь стал сильнее, но и огненная духовная энергия стала заметно более оживленной. Похоже, уровень сложности испытания растет с каждым днем, обнаружил Цзянчинь. Однако, поскольку у него была защита постоянно укрепляющегося лотоса, тело Цзянчиня совершенно не пострадало. Оставаясь внутри лоз, он пребывал в полной безопасности и не испытывал напряжения, чувствуя себя таким же расслабленным, как ветер и облака. Второй день тоже прошел в полной тишине. На третий день Цзянчинь снова обнаружил, что в пещерах мощность огня в пещере повысилась, став подобной яростно и непрерывно извергающемуся вулкану. Языки пламени извивались по стенам каменной пещеры, будто стая бесчисленных огненных птиц, взмывающих к небесам. Судя по тому, как это выглядело, сила огня более чем вдвое возросла по сравнению со вторым днем. Однако лотос интенсивно питался в течение 2 дней подряд и, естественно, не испытал ни малейшего давления, когда столкнулся с подобной ситуацией. Если бы это произошло в первый день, 6 огненных лоз, возможно, оказались бы слегка подавлены этим неистовым пламенем. Но после 2 дней повышенного питания 6 огненных лоз могли с легкостью справиться с этой ситуацией. Во внешнем мире на третий день среди организаторов воцарилась странная атмосфера. Третий день скоро закончится, а это значит, что у чудака с каменным сердцем не возникло никаких проблем с прохождением испытания. Разве это не означает, что этот кандидат обладает превосходным духовным потенциалом? Высший духовный потенциал и бросающий вызов небесам сердце Дао. Это совершенно ненормальное существо. Возможно ли, что небеса даровали великую удачу нашему союзу 16 королевств? Ха-ха, эти ученики из сект, наконец, больше не будут одиноки. Какое давление и вызов им придется испытать, столкнувшись с подобным мирским гением? Вызов, давление, некоторые до сих пор отказывались даже думать об этом. Не торопись с выводами. Основы гения секты – это не то, что может измерить мирской гений. Даже если чудак с каменным сердцем захочет бросить вызов ученикам секты, его изначальные возможности намного отстают от них. Если ему больше 30 лет, то он уже пропустил лучший период для обучения, независимо от того, насколько хороши его потенциалы и сердце Дао. Наилучшее время для обучения на пути боевого Дао было до 30 лет. Если не успеть полностью раскрыть свой потенциал и заложить твердый фундамент до 30 лет, тогда потенциал человека будет ограничен, независимо от того, насколько сильно он был одарен. И хотя слова этого человека было неприятно слышать, они все равно были правдивы. Однако кто-то тут же принялся ему возражать. Больше 30 лет, разве такое возможно? Как этот гений смог бы скрываться целых 30 лет? Да, скорее всего, он подросток или 20-летний парень. А если это так, то он имеет полное право бросить вызов этим гениям секты, даже растоптать их своими ногами. Организаторы вели оживленные разговоры. Большинство из них все же желали увидеть гения, восходящего от обычного мира. Хотя все они являлись членами сект, эти люди все равно были бы счастливы увидеть такое бросающее вызов небесам чудо. Наконец, третий день, под пристальным вниманием всех собравшихся, подошел к концу, однако чудак с каменным сердцем все еще не вышел из пещеры. Прошло уже 3 дня, почему еще не появился чудак? Может, из-за сильной концентрации он потерял счет времени? Действительно, такое вполне возможно. Хаем, вы настроены слишком оптимистично. Почему бы вам не сказать, что он не выдержал испытания небесным огнем и сгорел дотла? Это невозможно. Что невозможно? Неужели человек обязан обладать выдающимся потенциалом только потому, что у него есть сильное сердце Дао? Кто установил это правило? Не говоря уже о том, что мирские ученики вообще не имеют основ и не знают могущества природных стихий. Недаром говорят, что новорожденные телята не боятся тигров. Не исключено, что его уже поглотил небесный огонь. Сказавший это человек ревновал и не желал принимать так называемого гения с сильным сердцем Дао. Он был одним из тех упрямых людей, которые не хотели видеть возвышение мирского ученика. Чудак с каменным сердцем, предполагаемый гений, так и не вышел из пещеры через 3 дня. Поэтому его первая мысль заключалась в том, что так называемый гений был поглощен пламенем. В противном случае, зачем ему оставаться в пещере по истечении 3 дней? Однако, согласно правилам, продолжительность испытания составляла 10 дней. Даже организаторы не могли войти в пещеру, чтобы проверить, что случилось, пока эти 10 дней не закончатся. Эх, в конце концов, практикам из обычного мира до сих пор не хватает опыта. Этот практик не знал о сложности жизни и, когда принял вызов, в итоге поплатился собственной жизнью. Какая жалость, какой позор для такой силы сердца и таланта. В голосе человека слышались нотки радости из-за чужого несчастья. ТЦ, вы, люди из секты Пурпурного Солнца, всегда получаете удовольствие от вида чужих страданий, или вы боитесь, что возвышение мирского гения станет угрозой для вашего так называемого врожденного телосложения, обладательница которого тоже родом из обычного мира? Кто-то просто не мог не возразить, когда услышал, как этот парень бьет лежачего. Руководитель секты Пурпурного Солнца улыбнулся. Получаем удовольствие от чужого несчастья, а есть ли в этом необходимость, не говоря уже о том, что даже если у гения сердца Дао есть кое-какие таланты, он все равно не достоин сравнения с Лун Цзюэ Сюэ, обладающей врожденным телосложением. Врожденное особое телосложение окажется под угрозой от него, ты, должно быть, шутишь. Разве может обычная уличная кошка или собака угрожать особому телосложению? Прекратите спорить. 10 дней еще не истекли, и никто не знает, что произошло в пещере. Разве у вас есть доказательства, что его поглотил небесный огонь? А нужны ли эти доказательства? Он проходит испытание уже 3 дня, и даже после крайнего срока не появился. Разве одного этого недостаточно? Или вы думаете, что это удовольствие, оставаться в пещере с духовной веной небесного огня? Хаем, действие гения, не то, что может разглядеть лягушка, сидящая на дне колодца. Мы должны подождать и посмотреть, что произойдет дальше. Они так и не смогли убедить друг друга, но никто из них не был готов смириться с тем, что гений, за которым наблюдали даже предки, погиб именно так. Прошло 4 дня, а он все еще не вышел из пещеры. Теперь те, кто всегда считал, что гений погиб, стали еще более уверенными в себе. Он бы давно вышел, если бы мог, через 4-5 дней. Похоже, что ваш так называемый гений не смог выдержать испытание огнем. Думаю, пришло время всем отбросить свои ожидания и смириться с реальностью. Даже пятый день почти подошел к концу. Он бы давно вышел, если бы смог. Похоже, что не слишком мудро возлагать излишне большие надежды на мирского ученика. У большинства организаторов, которые поддерживали чудака с каменным сердцем, были мрачные и угрюмые выражения лиц. Хотя они все еще не желали смириться с этим фактом, чем больше времени проходило, тем меньше у них оставалось надежды. И в этот момент, бабах, в пещере что-то взорвалось, и оттуда донесся оглушительный грохот. Казалось, что небеса начали падать на землю, а земля пошла трещинами, из-за чего в пещере произошло сильное землетрясение. Глава 290. Бесконечная гора. Землетрясение продолжалось целый час, а затем медленно и постепенно пошло на убыль. Густой дым, сопровождавший извержение вулкана, непрерывно валил из пещеры. Воздух был наполнен летающим пеплом, который на некоторое время затуманил зрение каждого. Когда дым окончательно рассеялся, все организаторы с удивлением переглянулись друг с другом. Было очевидно, что в этой пещере что-то внезапно пошло не так, и чудак с каменным сердцем, скорее всего, был мертв. В этот момент один из организаторов протер глаза, и его зрачки внезапно быстро сузились, когда он с недоверием уставился на вход в пещеру. Там виднелась фигура человека. Эта фигура принадлежала гению, о котором они говорили все это время. Как такое возможно? Старейшина секты Пурпурного Солнца, который только что уверенно заявлял о его гибели, сейчас имел самый нелицеприятный вид и чувствовал себя ошеломленным. Именно он болтал направо и налево, убеждая всех остальных, что этот так называемый гений, вне всяких сомнений, уже давно поглощен небесным огнем. Появление Цзянчиня перед входом в пещеру в этот момент стало бесспорной пощечиной по его лицу. «Испытание атрибута огня закончено. Могу я теперь войти в пещеру льда?» – тихо спросил Цзянчинь, подойдя к организатору и протянув ему свой жетон участника. У всех организаторов были чрезвычайно изумленные выражения лиц. Первым отреагировал главный организатор. Он, рассмеявшись, ответил: «Конечно, конечно можешь. Даже если они не знали, что произошло в пещере, но какое это сейчас имело значение? Участник прошел испытание и вышел целым и невредимым, поэтому то, что случилось в пещере, больше было неважно. Самое главное, появился настоящий гений. Четверо предков также в числе первых узнали, что произошло. Вот только благодаря правилам они пока не могли побороться за этого человека. Но в это мгновение все четверо предков были охвачены страстным желанием и в своих сердцах принялись строить планы по заманиванию его в свои секты. Чтобы закончить путь возрождения за один день, до одной силы воли этого гения было достаточно, чтобы заставить всех лучших гениев четырех сект, потупившись, стоять в стороне. А затем он проявил превосходный духовный потенциал в процессе испытания таланта. Его выступление в двух самых важных частях испытания можно было назвать только ненормальным. Это были не те показатели, которые должен был иметь обычный ученик. Даже если бы выдающиеся гении сект участвовали в этих испытаниях, их результаты не достигли бы его уровня. Когда такой гений появился в обычном мире, несмотря ни на что, я должен заполучить этого практика, даже преследующий солнце изменил свое отношение, которого он придерживался до пути возрождения. Он действительно был настроен предвзято по отношению к мирским ученикам, но в этот момент его предрассудки бесследно исчезли. Цзянчэнь использовал свой талант, чтобы доказать, что гении все еще существуют и в обычном мире. Однако если бы преследующий солнце знал, что под маской этого гения скрывался Цзянчэнь, которому, как он заявил ранее, было суждено умереть, на выражение его лица стоило бы посмотреть. Этот человек нацелился на боевое Дао и проигнорировал все остальные испытания таланта. С таким сильным сердцем Дао, моя секта Пурпурного Солнца обладает самым мощным наследием боевого Дао среди всех остальных сект. Помимо моей секты, разве есть у других право пытаться завербовать этого гения? Преследующий солнце всегда смотрел на всех свысока на своем пути боевого Дао. Остальные три предка также постоянно строили и пересматривали свои планы на этого гения. Тысяча листьев из секты Дивного Древа тоже мысленно определил секту Пурпурного Солнца как своего самого сильного конкурента. Секта Пурпурного Солнца уже нашла гения с врожденным телосложением. Если они заполучат и этого гения, то положение четырех сект, которые до сих пор находились на равных, вероятно, будет полностью нарушена спустя несколько десятилетий. Несмотря ни на что, я должен забрать этого гения в секту Дивного Древа. Мы должны заполучить его любой ценой. Хотя у моей секты существует некоторый разрыв с сектой Пурпурного Солнца с точки зрения наследия боевого Дао, мы занимаем первое место среди сект по наличию ресурсов. Если мы соблазним его превосходными ресурсами, этот гений не сможет выбрать секту Пурпурного Солнца. В конце концов, секта Пурпурного Солнца уже имеет Лун Цзюисюэ. Даже если этот гений пойдет к ним, он всегда будет рассматриваться как тот, кто обладает вторым по величине потенциалом. Тысяча листьев быстро оценил плюсы и минусы секты Пурпурного Солнца. Секта Дуновения Ветра и секта Мириад Духов находились в сравнительно слабом положении, когда речь шла о вербовке гениев боевого Дао. Секта Дуновения Ветра хуже, чем секта Пурпурного Солнца, когда речь идет о наследии боевого Дао, и хуже, чем секта Дивного Древа, когда дело касается ресурсов. Однако сила моей секты в раскрытии потенциала не имеет себе равных среди четырех сект. Добавьте к тому традицию парного совершенствования в моей секте. Если я смогу соблазнить его этим, гений боевого Дао может выбрать и мою секту. Это были мысли Ледяного Ветра из секты Дуновения Ветра. В секте Дуновения Ветра состояло множество женщин-практиков и всевозможных красавиц. Скорее всего, это было самое лучшее, что они могли предложить, чтобы завербовать этого гения боевого Дао. Что касается секты Мириад Духов, хотя они горячо желали заполучить этого гения боевого Дао, они понимали, что обладают наименьшим преимуществом из всех сект. Тем не менее секта Мириад Духов всегда уделяла особое внимание набору. Хотя этот гений сердца, редкая находка, встречающаяся раз в 100 лет, если бы этот старик должен был выбирать, я все же предпочел бы Цзянчиня. Он может приручить огромное количество духовных существ и обучить их формациям. Моя секта за всю свою историю никогда не видела такого уровня гения по части украшения духовных существ. Я могу отказаться от борьбы за этого гения и использовать эту возможность, чтобы другие 3 секты отказались от борьбы за Цзянчиня. 9 львов больше интересовался Цзянчинем, но он бы никогда не подумал, что гений, которого все с таким энтузиазмом обсуждали на данный момент, как раз и являлся Цзянчинем. Прошло еще 5 дней, когда Цзянчинь снова вышел из ледяной пещеры, организаторы смотрели на него, почти как на бессмертного. Итак, он был гением сердца Дао. Кроме того, он обладал превосходным духовным потенциалом, и это было прекрасно. И как будто этого оказалось мало, 2 его атрибута не только обладали превосходным потенциалом, но и были противоположны друг другу. Это было неслыханно. Какой безумный гений. Обладание 2 атрибутом означает, что у него будет больше выбора в отношении тех методов боевых искусств, которым он захочет учиться, и его путь боевого Дао, естественно, будет шире. У него будет больше преимуществ в сражении. Этот гений практически рожден для боевого Дао. Все организаторы мысленно подняли большие пальцы в знак одобрения. Даже если бы кто-то ревновал и завидовал, не веря в этого гения, ему все равно пришлось бы признать, что он был выдающимся гением века. Этот гений наверняка станет занозой в боку для учеников сект в окончательном отборе. Они уже почти видели, сколько учеников сект будет растоптано его ногами в финале. Организатор держал жетон Цзянчиня, глядя на него снова и снова, прежде чем записать результаты. «Поздравляю, молодой человек, атрибуты огня и льда обладают превосходным потенциалом. Должен сказать, у вас уже есть шанс сразиться с учениками секты. Удачи!» Этот организатор вел себя довольно открыто, и Цзянчинь улыбнулся, услышав эти слова. «Спасибо вам за поддержку». Еще часть людей была жестоко дисквалифицирована после окончания 2-го испытания. Исчезла почти половина из 70 тысяч. Менее 40 тысяч дошли до 3-го испытания. Перед ними возвышалась огромная гора. Казалось, что она поднималась до самых небес, упираясь прямиком в облака, словно была на одном уровне с ними. Бесчисленное количество облаков окружало ее пик, делая его похожим на гору бессмертных и пробуждая воображение. Эта гора также известна под названием Бесконечная гора. Наверх ведут 100 тысяч ступеней, и каждые 10 тысяч ступеней – это 1 этаж. Вы пройдете испытание, если доберетесь до 5-го этажа. 6-й этаж определит вашу выносливость как выше среднего, а 7-й этаж отметит вас превосходным потенциалом. 8-й этаж указывает на то, что вы достойны звания гения, а 9-й этаж означает, что вы находитесь наравне с гениями четырех сект. Если кто-то сможет попасть на 10-й этаж, то у него будут все основания гордиться собой. Даже лучшие гении сект не могут достичь этого этажа. Хотя бесконечная гора возвышалась прямо над ними, преодолеть ее было не так просто, как подняться по ступенькам. Это магнитная бесконечная гора. Гравитация каждого этажа и трудность испытания будут удваиваться по мере их прохождения. Таким образом, сначала вам будет легко, но по мере продвижения наверх каждый последующий шаг будет становиться все тяжелее. Поэтому, если используете слишком много сил в начале, вы можете исчерпать себя еще до того, как доберетесь до 5-го этажа, и не сможете продолжить. Помните, что гравитация бесконечной горы заставит ваше тело чувствовать себя все тяжелее и тяжелее, пока вы поднимаетесь. Вы почувствуете, что ваши ноги все больше и больше наливаются свинцом с каждой пройденной вами ступенькой. Организатор подробно объяснил правила. Конечно, чтобы стимулировать ваш потенциал и вознаградить за продвижение наверх, после 5-го этажа вас ожидают некоторые уникальные возможности. Если вам повезет, вы получите там неожиданные выгоды. И да, вы можете задержаться только на 2 часа, прежде чем попытаетесь подняться на следующий этаж, так что у вас есть только 2 часа, чтобы попытать счастье. В противном случае, если задержитесь более 2 часов, это будет означать, что вы отказались от восхождения, и гора скинет вас, тем самым завершив ваше испытание. Хорошо, а теперь приступайте. Цзян Чэнь посмотрел на поблескивающие золотом каменные ступени у подножия возвышающейся горы, вздохнув от волнения в своем сердце. Магнитная бесконечная гора. Если бы такая гора существовала в обычном мире, Цзян Чэнь не мог не вздохнуть. Возможно, организаторы, включая и предков, знали, что эта гора обладает невероятным магнетизмом и может притягивать к себе всю материю, создавая огромное магнитное силовое поле, способное диктовать бы свои правила. Однако это была всего лишь одна из ее обычных функций. Истинные специалисты древних времен превратили бы эту гору в сокровище, чтобы ее можно было хранить и вызывать, управляя ей силой мысли. Цзян Чэнь испытывал любопытство, глядя на высокую гору. Может ли быть, эта гора тоже была одним из сокровищ тех древних экспертов? Фигуры людей продолжали пролетать мимо Цзян Чэня, словно перелетные птицы. Когда они приземлялись на каменные ступени, то принимались карабкаться вверх, перебирая руками и ногами, как обезьяны, до смерти боясь отстать от остальных. Глубоко вздохнув, Цзян Чэнь очистил свой разум от посторонних мыслей и побежал по каменным ступеням золотистой магнитной горы. Глава 291. Магнитный вихрь. Как и сказал организатор, поначалу на магнитной золотой горе не чувствовалось большого давления. Взбираться на нее было так же легко, как и на обычную гору. Гравитационное поле слегка заколебалось на 2-м этаже, но его влияние казалось незначительным для практиков. Цзян Чэнь за один рывок поднялся на 3-й этаж. Магнитная сила на 3-м этаже стала заметно сильнее, чем на 2-м, но этого все еще было недостаточно, чтобы повлиять на шаги Цзян Чэня. Конечно, он был не из тех людей, кто безрассудно рвется вперед, пробивая себе путь грубой силой. Со своим 3-м уровнем духовной сферы Цзян Чэнь смог бы легко прорваться на 5-й этаж. В конце концов, это был только первый этап отбора, рассчитанный на обычных практиков. Уровень его сложности был не настолько труден, чтобы кто-то на 3-м уровне духовной сферы не смог его преодолеть. Добравшись до 4-го этажа, Цзян Чэнь начал встречать тех, кто слишком быстро бежал вперед и в итоге выбился из сил. Они сидели на ступеньках 4-го этажа, медитируя, чтобы восстановить свою силу. Цзян Чэнь вздохнул, когда увидел это. Эти люди не понимают, что спешка не приносит успеха. Это магнитная золотая гора. Чем дольше человек сидит в медитации, тем больше сказывается гравитационное притяжение на его теле. Медитировать на этой горе все равно, что упасть в яму, которую они сами же вырыли. Цзян Чэнь изучал магнитные золотые горы в своей прошлой жизни и знал особенности таких гор. Находясь на такой горе, нельзя было садиться и медитировать, потому что вокруг не было духовной энергии, которую можно было бы поглотить. Как можно пополнить духовную ци в своем теле без какого-либо внешнего источника? И дело было вовсе не в том, что на магнитной золотой горе не было духовной ци, просто, в соответствии с названием горы, духовная ци обладала магнитной силой элемента металла с заключенной в ней великой убийственной энергией. Если вы не были практиком, рожденным с естественным сродством к металлическому элементу, Как только вы начнете поглощать магнитную энергию элемента металла, это будет сродни поглощению вашим духовным океаном острых ножей. В конце концов, это была просто медленная форма самоубийства. Эй, вы, продолжайте двигаться, если не хотите здесь умереть. Медитировать на магнитной золотой горе – то же самое, что искать собственной смерти, холодно фыркнув, все же предупредил их Цзян Чэнь. Он не стал проверять, прислушались ли они к его совету, а просто двинулся дальше. Он сказал это только по доброте душевной. А послушают они его или нет, это он уже не мог контролировать. Если они не прислушаются к его предупреждению и окажутся в беде, или даже погибнут, это будет уже на их совести. Шаги Цзян Чэня по-прежнему оставались легкими, когда он ровным шагом поднимался на пятый этаж. Пятый этаж служил своего рода разделительной линией. Достижение пятого этажа означало, что третье испытание пройдено. Хотя в этом испытании на магнитной Золотой горе одновременно участвовали 30-40 тысяч человек, он встретил лишь немногих из них. Все участники были распределены по различным областям, разбросанным по всем уголкам горы. На пятом этаже Цзян Чэнь смог ясно почувствовать, что сдерживающая сила горы внезапно усилилась. Пятый уровень действительно отличается от предыдущих этажей. Если кто-то не находится хотя бы на уровне истинного мастера Ци, когда прибудет на пятый этаж, он, вероятно, не сможет продолжить восхождение. Однако, раз уж он добрался до пятого этажа, то должен был пойти дальше. Организатор сказал, что на пике каждого этажа, начиная с пятого, нам может посчастливиться обрести что-то ценное, как в лотерее. Должен ли я сейчас испытать свою удачу? Такая мысль промелькнула в голове Цзян Чэня. В любом случае, на каждое испытание им отводилось 10 дней. Ему некуда было спешить. Он походил вокруг пика пятого этажа. С сердцем Дао Цзян Чэня он мог одновременно активировать глаз бога и голову провидца. Ничто не могло скрыться от его восприятия. Тем не менее, оглядевшись вокруг, Цзян Чэнь чуть было не рассмеялся. Организатор говорил правду. Предметы на пике пятого этажа действительно были редкими и ценными для обычных практиков. Однако с нынешним уровнем боевого развития и широтой кругозора Цзян Чэня эти предметы оказались для него совершенно бесполезными. У него даже не возникло желания потянуться к ним рукой. «Ладно, оставлю-ка я лучше эти вещи тем, кто в них по-настоящему нуждается. У мирских практиков было слишком мало возможностей продвинуться вперед. Эти предметы, несомненно, покажутся им бесценными, как сокровища, которых им никогда не хватало. Если они правильно их используют, то, возможно, действительно смогут изменить свою судьбу». Цзян Чэнь был не из тех, кто хотел забрать все преимущества лишь себе. И поскольку он не мог бы использовать ни одну из этих вещей, зачем бороться за них с обычными практиками? Естественно, он не желал делать то, что навредит другим и не принесет никакой пользы ему. Цзян Чэнь практически в мгновение ока прибыл на шестой этаж. Сила притяжения на этом этаже стала еще мощнее. Казалось, что даже воздух был наполнен заостренными иглами. Эти потоки воздуха словно пронзали кожу. Цзян Чэнь знал, что это было проявлением магнитной силы. Тем не менее, для практика третьего уровня духовной сферы, вроде Цзян Чэня, такой дискомфорт ощущался не сильнее, чем слабый дождь. Чего Цзян Чэнь не предвидел, так это число практикующих, которые уже успели достичь шестого этажа. Он криво усмехнулся в своем сердце. Хотя организатор постоянно подчеркивал, что не стоит чересчур напрягаться, эти обычные ученики кажутся вполне уверенными в себе. Цзян Чэнь, естественно, не имел ни малейшего желания за что-либо с ними бороться. У него был свой план. Это была долгая гонка, и те, кто сейчас находится впереди, не обязательно станут теми, кто доберется до финиша. Он собирался продвигаться вперед в собственном темпе, не подвергаясь влиянию внешнего мира. Те, кто добрался до шестого этажа, были, как минимум, мастерами истинной Ци. Когда он достиг пика, то обнаружил, что несколько гениев прочесывали эту местность. Было очевидно, что эти ребята вкусили сладких плодов победы на пятом уровне и поэтому с еще большим воодушевлением обыскивали этот в надежде получить еще более редкие подарки. Цзян Чэнь небрежно осмотрелся вокруг. Сокровища шестого этажа и правда находились на другом уровне по сравнению с пятым. Тем не менее, они по-прежнему в основном предназначались для мастеров истинной Ци, а некоторые из них были бы полезны для практиков, находящихся в полушаге от духовной сферы. Вот только в глазах Цзян Чэня эти предметы все еще были недостойны его внимания. Они определенно не стоили того, чтобы Цзян Чэнь протянул руку и подобрал их. Похоже, некоторые другие практики духовной сферы пришли к такому же выводу. Осмотревшись, они не соизволили задержаться на шестом этаже и вместо этого направились прямиком на седьмой. Те, кто имел право подняться на седьмой этаж, все находились в духовной сфере. Практик, находящийся в полушаге от духовной сферы, мог попасть на седьмой этаж, но для этого ему нужно было приложить невероятные усилия. Поэтому, когда мирские гении добрались до седьмого этажа, отношения между ними осложнились. Появилась некая настороженность по отношению друг к другу и даже вражда. В конце концов, те, кто достиг седьмого этажа, прекрасно понимали, что они были величайшими соперниками друг для друга. А поскольку они были конкурентами, для них было нормально держаться на стороже. Цзян Чэнь также почувствовал на себе несколько взглядов, в которых проскальзывали намеки на враждебность и провокацию. Очевидно, даже со всеми его стараниями держаться в тени, он все равно привлек к себе некоторое внимание, достигнув седьмого этажа. К счастью, участники ничего не знали друг о друге, как никто не знал о том, насколько хорошо они выступили в предыдущих двух испытаниях. А если бы знали, то, наверное, подумали бы дважды, прежде чем провоцировать Цзян Чэня. Разумеется, Цзян Чэня совершенно не волновали эти скучные взгляды. Он с презрением относился к таким глупостям, не говоря уже о том, что им запрещалось атаковать друг друга во время испытаний. И если кто-то нарушит это правило, он будет дисквалифицирован, даже если пройдет первый выбор. У такого практика не будет ни единого шанса стать участником второго этапа отбора. По достижении седьмого этажа скорость ветра заметно ускорилась, как и усилилось чувство покалывания. Даже Цзян Чэнь не смог оставаться таким же беззаботным, как раньше. Однако, хотя его продвижение вперед слегка затруднилось, этого все еще было недостаточно, чтобы остановить его. Через час он достиг вершины седьмого этажа. Немногие смогли дойти до самого пика. Практики лежали на земле по двое-трое, они все тяжело дышали и, казалось, совсем ослабели. Оглядев этих практиков, Цзян Чэнь понял, что у них уже не хватит сил подняться на восьмой этаж. Когда Цзян Чэнь неспешно пошел вперед, устало тащась по ступенькам, прибыла еще одна группа практиков. Он по-прежнему не стал прикасаться к так называемым сокровищам на седьмом этаже. Стоило ему добраться до восьмого этажа, как воздушные потоки вокруг него разразились беспорядочным звуком, словно одновременно двигались сверкающие копья и бронированные лошади, чередуясь с яростными ударами боевых барабанов. Время от времени можно было услышать множество ревущих рогов или протяжный вой свирепых зверей. Эти звуки словно вонзались в его барабанные перепонки и как будто сопровождались летающими в воздухе клинками, от которых отдавало еще более сильным убийственным намерением. Внезапно в воздухе появился вихрь толщиной в несколько метров, унесший с собой одного из мирских практиков. Казалось, будто свирепый зверь древних времен просто слизнул человека своим языком. Человек успел только испустить ужасный крик, прежде чем бесследно исчез в пасти вихря. Магнитный вихрь, мысли Цзян Чэня ураганом помчались вперед, когда он внезапно вспомнил нечто пугающее. Магнитный вихрь представлял собой сильный смерч, образовавшийся на магнитной Золотой горе из-за беспорядочного смешивания металлических воздушных потоков. Он мог быть большим или маленьким и был невероятно опасным. Когда магнитный вихрь достигал в ширину нескольких метров, он становился достаточно силен, чтобы схватить практика начальной духовной сферы. Появление магнитных вихрей бесконечно увеличивало сложность прохождения горы. С силой этого магнитного вихря даже Цзян Чэню приходилось оставаться на стороже. Он снова задействовал голову провидца и продолжил восхождение. Каким бы диким ни был магнитный вихрь, он не появлялся без предупреждения. Юноша мог значительно уменьшить опасность, избегая его поля зрения. Поэтому речь шла не о том, как бороться с вихрем, а о том, как от него уклониться. Глава 292. Сокровища девятого этажа, дерево грозовой тучи. Благодаря своим исследованиям в предыдущей жизни, Цзян Чэнь знал некоторые из секретов магнитной Золотой горы. Поэтому он обладал уникальным преимуществом при восхождении на эту гору. Хотя магнитный вихрь был довольно пугающим, его появление обычно сопровождалось мельчайшими магнитными импульсами. Поэтому, пока он выбирает верное направление и остается на стороже, у него будет шанс избежать ока бури. Пока он уклоняется от вихря, ему не придется беспокоиться о том, что тот убьет его. Конечно, если бы у него было достаточно сил, Он мог бы попросту игнорировать вихри, но это было бы уже совсем другое дело. Исходя из уровня магнитных вихрей на восьмом этаже, у практиков земной духовной сферы все еще была возможность вырваться на свободу из центра вихря. С уровнем подготовки Цзянчиня, он был уверен, что сможет освободиться от смерча, если тот все же поймает его. Однако, несмотря на такую возможность, это все равно сильно истощило бы его запасы духовной энергии, поэтому Цзянчень предпочел бы не рисковать. Юноша отказался от высокой скорости в пользу уверенного и стабильного темпа. С учетом этого, он потратил намного больше времени, чем остальные, поднимаясь на восьмой этаж магнитной Золотой горы. Когда Цзянчень достиг пика, количество практиков, оказавшихся в его поле зрения, можно было пересчитать на пальцах одной руки. Цзянчень знал, что тем, кто не находился на втором или третьем уровне духовной сферы, было бы чрезвычайно трудно добраться пика восьмого уровня. Да, предметы наверху уже совсем не те, что внизу. Качество сокровищ увеличивается с увеличением количества ступеней, пройденных на каждом этаже. Хотя сокровищ на восьмом этаже недостаточно, чтобы мои глаза покраснели от желания, они все же довольно приличные. А раз уж они, наконец, стали достаточно хороши, Цзянчень больше не сдерживался и начал без лишнего стеснения оценивать этот район. Он долго не медлил. Организатор сказал, что они не смогут провести на пике какого-либо этажа больше двух часов, иначе их ожидает немедленная дисквалификация. Так что он без малейшего колебания начал подниматься на девятый этаж. Воздушные потоки на девятом этаже походили на настоящие ножи и копья, вспыхивающие светом и тенями, несясь к нему. И все это в дополнение к гравитационной силе, которая, словно невидимая лоза, сковывала движение человека так, что даже ногу полностью поднять трудно было. Даже Цзянчень не осмелился так просто идти по этому этажу и впервые взял в руки безымянный меч. Он должен был использовать силу своего оружия для рассечения воздуха, чтобы иметь возможность продолжать продвигаться вперед. Свист, свист, свист. Безымянный меч прорезал ему путь, разрезая один маленький вихрь за другим, пока Цзянчень продолжал подниматься. Хорошо, что юноша имел глубокое понимание магнитной Золотой горы. Когда он применял свои техники меча, то пытался объединить с ними потенциал атрибута металла из своего духовного океана. В этом отношении каждый шаг, сделанный им на девятом этаже, был достаточно твердым и решительным. Он как будто двигался против течения посреди огромного океана. Магнитная Золотая гора продолжала посылать атаки на девятом этаже, почти полностью лишенном видимости. Опасность притаилась за каждым углом, и каждая предыдущая ловушка сменялась следующей. Цзянчиню казалось, что он потратил много времени, поднимаясь на восьмой этаж, но это были лишь цветочки по сравнению с девятым. Он не стал оглядываться назад, но использовал свое периферическое зрение, чтобы осмотреть окрестности, и обнаружил, что вокруг не было ни единого практика. Неужели все они потерпели поражение на девятом этаже? Цзянчень был слегка удивлен. Он знал, что среди мирских практиков трудно было отыскать выдающихся гениев. Однако четыре великие секты создали несколько внешних отделений в обычных королевствах и поддерживали множество внешних учеников. Среди них наверняка имелось несколько гениев. Эти внешние ученики также принимали участие в первом этапе отбора. Ученики, которых Цзянчень встретил на седьмом и восьмом этажах, в основном и являлись внешними учениками сект. Конечно, Цзянчень догадывался, что был не единственным, кто добрался до девятого этажа. Как бы то ни было, для меня не имеет значения, побывал ли здесь кто-то другой. Моя цель – подняться на самую вершину и на себе испытать, что значит быть царем горы, возвышающимся над всеми остальными незначительными вершинами. Цзянчень ни на что не отвлекался, продолжая подниматься по лестнице. На каждом этаже было по 10 тысяч ступеней, и он почти не потратил усилий, поднимаясь на все 10 тысяч на предыдущих этажах. Но каждую ступеньку этого девятого этажа он преодолевал с немалым трудом. Он потратил на восхождение целый день и выдержал испытание бесчисленными магнитными вихрями, прежде чем смог ступить на вершину девятого этажа. Фух, на пике девятого этажа не было магнитных вихрей. Здесь все было спокойно, и он, наконец, смог отдохнуть. Однако он знал, что отсутствие магнитных вихрей не означало отсутствие магнитной силы. В конце концов, это была магнитная Золотая гора. Сдерживающая магнитная сила была здесь повсюду. Поверхность здесь была ровной, что сделало ее идеальным местом для отдыха. Но, конечно же, Цзян Чэнь не стал понапрасну тратить свое время. Это был 9-й этаж, и, согласно его теории, сокровища здесь должны быть намного лучше, чем на 8-м этаже. Если бы вы сказали, что сокровища на 8-м этаже едва соответствуют требованиям, то на 9-м этаже они могли преподнести дополнительные сюрпризы. Разве это не дерево грозовой тучи? Глаза Цзян Чэня внезапно остановились на золотистом дереве. Здесь действительно находится дерево грозовой тучи. Цзян Чэнь принялся вспоминать то, что ему было известно об этом дереве. Дерево грозовой тучи занимало свое место в иерархии вещей под небесами. Это было, скорее всего, только среднего или низшего качества. В великом мире никто не обратил бы внимания на это дерево, даже если бы оно росло на обочине. В конце концов, эксперты под небесами видели слишком много, и обычного дерева грозовой тучи было бы недостаточно, чтобы привлечь их внимание. Однако в этот момент Цзян Чэнь был необычайно удивлен, как будто только что получил бесценное сокровище. Дерево грозовой тучи было одним из наиболее полезных духовных деревьев, обладающим атрибутом металла. У него было много применений, например, оно могло стать частью божественного оружия. Практики, которые шли по пути грома и молнии, посчитали бы его еще большим сокровищем, потому что оно могло привлечь молнию, и было в этом на удивление эффективным. Но и привлечение молнии можно было считать лишь одним из его многочисленных применений. Кроме этого, дерево грозовой тучи могло нейтрализовать многие яды. Держа в руке лишь одну его ветвь, человек становился невосприимчивым к 10 000 бедствий и сотне ядов. К тому же практики, специализирующиеся на атрибуте металла, могли даже очищать и поглощать деревья громовой тучи высокого уровня, чтобы усовершенствовать свои собственные тела. Если бы это было дерево грозовой тучи божественного ранга, как только оно было бы поглощено закаленным телом практика, его тело можно было бы назвать непобедимым. Сколькими бы чудесными техниками он ни владел, практик всегда оставался неотделимым от своего тела. Поэтому у практиков дерево грозовой тучи считалось бесценным сокровищем. Закаленное тело было куда более полезным, чем любая броня или внешняя защита. Это означало, что самой лучшей защитой являлось собственное тело. Практику на том же уровне практически невозможно было победить противника, обладающего закаленным телом. И даже если бы он опережал своего противника на 1 или 2 уровня, все равно было бы чрезвычайно сложно уничтожить закаленное тело. Если бы он не воспользовался помощью божественного сокровища, то кулаками и ногами такое тело повредить было очень сложно. С помощью безымянного клинка, который он сжимал в руке, Цзян Чэнь использовал 60% своей силы, чтобы жестоко срубить самую толстую ветвь дерева грозовой тучи. Он тоже был в восторге от этого дерева. Его ветви и листья были раскидистыми и полными жизни, и он хотел взять их, чтобы использовать в будущем. Ляск. Раздался ясный звук удара металла о металл, и Цзян Чэнь почувствовал, как его рука онемела, при этом на дереве остался лишь едва заметный след. Острота безымянного клинка и 60% силы Цзян Чэня оставили на нем только небольшую зарубку. Даже он был слегка удивлен таким поворотом. «Я слышал, что дерево грозовой тучи настолько прочное, что его нельзя повредить. Похоже, все так и есть». Цзян Чэнь криво усмехнулся и посмотрел на край лезвия безымянного клинка. Хорошо, что качество меча находилось на одном уровне с деревом грозовой тучи. Он совершенно не пострадал. Однако теперь юноша оказался в затруднительном положении. Вполне вероятно, что ему придется приложить огромные усилия, чтобы отрубить ветвь дерева грозовой тучи. Если Цзян Чэнь будет рубить изо всех сил, не думая о цене, то он без проблем сможет забрать 2 или 3 ветви в течение отведенного времени. Однако, как только он исчерпает здесь все свои силы, что он будет использовать, чтобы бросить вызов 10-му этажу? Ему придется сдаться до того, как он поднимется на 10-й этаж. Это явно было не в стиле Цзян Чэня. С самого своего перевоплощения он ни разу не позволял себе сдаться. Желание бросить вызов 10-му этажу оказалось намного сильнее, чем его желание обладать деревом грозовой тучи. Дерево грозовой тучи драгоценно, но это только вершина 9-го этажа. Если я смогу добраться до 10-го этажа и достичь вершины этой магнитной золотой горы, то сокровище, которое меня ждет, несомненно, будет более ценным, чем это дерево. Цзян Чэнь также предупредил себя, что нельзя позволять выгоде ослепить себя. Сдерживая свое желание обладать деревом грозовой тучи, Цзян Чэнь уже собирался пойти вперед, когда внезапно кое о чем вспомнил. Он хлопнул себя по лбу. Как я мог забыть? Златозубые крысы легко пожирают все, что связано с атрибутом металла. Это магнитная золотая гора, лучшая сцена для проявления их талантов. Глаза Цзянчиня засверкали, глядя на дерево грозовой тучи. Он немедленно достал миллионное каменное гнездо и выпустил крысиного короля. Золотыш, мне снова нужна твоя помощь. Эта магнитная золотая гора не оказывает на тебя почти никакого давления. Взгляни на это дерево грозовой тучи. Сможешь выкорчевать его вместе с корнями за 2 часа? Аппетит Цзянчиня возрос, как только он вспомнил о златозубых крысах. Раньше он хотел забрать только 2 или 3 ветви, но теперь думал о том, чтобы унести все дерево полностью. Крысиный король потрясенно осмотрелся по сторонам. И правда, магнитная золотая гора, это просто рай для моих златозубых крыс. Не дергайся раньше времени, сначала взгляни на дерево грозовой тучи, поспешил напомнить ему Цзянчинь, когда увидел, с каким восторгом озирается крысиный король.